Прекрасно, сэр Бейзил, сказал командир отряда. Немедленно возвращайтесь к себе и закройте как следует окна и двери. Действительно, сэр Бейзил, мы их ждем. Много ли вас? 150 человек. Я уверен, что это втрое больше, чем нужно. Их ожидает горячий прием, куда горячее, чем им когда-либо приходилось встречать, сэр. Да услышит вас Бог, сэр. Однако не кажется ли вам, что у них ночью есть преимущество из-за такого тумана и темени? Вчера в Килбрике был такой же сильный туман, лаконично заметил командир и добавил. Я не нашел сэра Перси, капитана Порта. Его присутствие могло бы оказаться полезным. В Вильсхавене ли он, как вы думаете? Это мой сосед, я постучу к нему. Удачи вам и вашим стрелкам, командир. Со всей скоростью, на которую был способен его ростинант, уже доведенный до изнеможения 8 лье пути от Килбрика, сэр Бейзил, успокоенный относительно судьбы Вильгельмины, благодаря присутствию стрелков, направился к сэру Перси, но никого не нашел. Это неудивительно, так как сэр Перси находился у него, мы хотели сказать, у сэра Бейзила. Это был крупный и грубый мужчина лет 40. В данный момент ему было наплевать на весь окружающий мир. Он не знал ни об угрозе, нависшей над городом, ни о присутствии морских стрелков. Они прибыли ночью и со всеми предосторожностями, в силу столь исключительной причины, что в течение многих часов находился в постели Вильгельмины, прелестной 40-летней дамы, не переставая вновь и вновь овладевать ею. Будучи истинным Перси, он без передышки пробивал проход за проходом в той крепости, которой была Вильгельмина, а та, в свою очередь, без передышки восстанавливала разрушенное в течение этих долгих часов для того, чтобы снова с наслаждением все сжечь в пламени страсти. Сноска Перси. Игра слов. Отверстие за отверстием. Конец сноски. И в этот момент она неожиданно закричала. «Все прекрасно, мой Перси, но я слышу топот копыт во дворе». Резким движением, усиленным страхом, она сбросила с себя сэра Перси, который рухнул на ковер и распахнула окно. «Крестный? Это вы?» «Это я», — сказал сэр Бейзил, так как это действительно был он, вернувшийся ни с чем от Перси. «Но ведь вы должны были вернуться из Килбрика только завтра, отец». «Я поставлю лошадь и поднимусь наверх», — раздался голос снизу. Перси начал лихорадочно натягивать штаны, слишком узкие для его массивной фигуры, подбирая на ходу жабо, рубашку, плащ, сапоги и другие мелочи, которые он постепенно терял в результате изумительных сражений этого вечера. Вильгельмина собрала все, что он побросал на постель, схватила в последнюю минуту его шпагу, которую он ткнул в подставку для зонтиков, и швырнула все это в окно, выходившее на огород маленькой усадьбы. «А я...» — спросил Перси, весь покрывшись потом от страха. «Прыгай туда же!» — решительно потребовала Вильгельмина. «Я? Но ведь здесь же добрых 5 метров! Это огород, земля там мягкая. Перси, ты меня любишь? А ты разве сомневаешься? Тогда прыгай, моя любовь!» — она обняла его. И минуту спустя сэр Бейзил, карабкавшийся по крутым ступеням лестницы со всей прытью, которую ему позволяли его 80 лет, увидел свою крестницу, которая, спешно накинув пеньюар, спускалась навстречу, освещая свечой дорогу. «О, да! Вот и я, мое дитя!» — запыхавшись, сказал он. «В Килбрике я столкнулся с такими серьезными вещами, что они совсем сбили меня с толку. У меня не хватило времени повидать нотариуса Лакросса по поводу дела с кирпичным заводом. Но что с тобой, ты такая бледная и вся дрожишь?» — добавил он, неожиданно коснувшись ее, когда они вошли в комнату. «Вот о чем я думаю», сказала великолепная Вильгельмина, которая действительно дрожала, ища взглядом, нет ли в комнате каких-либо компрометирующих предметов, забытых при поспешном прощании. И один из них она увидела. Это были кальсоны Перси. Ну, слава богу, сэр Бейзил повернулся спиной, и она смогла спрятать их, продолжая одновременно говорить. «Вы приехали. Я думала, мне сказали, я... С вами что-то случилось, крестный? Что вы имели в виду, когда говорили о серьезных вещах?» «Жена Перси Перси», — продолжала она, — «эта ужасная рыжая стерва утверждает, что она потом вернулась в Килбрик к своей матери, что ее муж стал моим любовником». Но тут она с облегчением услышала ответ сэра Безила. «Дитя мое», — сказал тот, — «в прошлую ночь на Килбрик было совершено нападение. Я нашел городок в состоянии страшного возбуждения. 5 домов были сожжены, 4 судна затоплены в порту, и сумма убытков в результате грабежей еще не установлена. Одну женщину изнасиловали. Боже мой! Вот это главная причина, почему я скакал во весь опор почти до самого дома. Я думал о тебе, дитя мое, и я никогда не прощу себе, если ты не придешь девственницей к венцу. Не говорите мне, что да, это так. Джон Поль Джонс и его пираты — это безумие. Но вот самое ужасное, возможно, в данный момент за его рейнджером гонится корвет береговой охраны. И есть основания полагать, что сегодня ночью Джон Поль Джонс намерен войти в бухту Вильхсхавена. Возможно, он всего лишь в нескольких кабельтовых от нас. Боже мой, и меня тоже могут изнасиловать, и самое ужасное, я лишусь всех своих драгоценностей. Успокойся, мне кажется, что в этот раз наши власти не позволят застать себя врасплох. В городе 2 отряда морских стрелков. Их командир меня заверил, что на этот раз, наконец-то, это будет последний подвиг коммодора Джона Поля Джонса и его бандитов. Ну, а пока ты должна помочь мне как следует забаррикадировать окна и двери. Хорошо, что они только американцы, но береженого Бог бережет. К полуночи ветер стих. Мягкая зыбь почти сладострастно покачивала стоявший на якоре рейнджер. Корабль в 35 метров длиной с 20 пушками и экипажем в 60 человек, притаившийся в тумане на расстоянии примерно в 4 кабельтова от маленького порта Вильхсхавена.